Что чувствовала ты, Психея, вон и день, когда Эрот тебя под именем супруги привел на пир богов под неземную сень? Что чувствовала ты в их олимпийском круге? И вся любовь того, кто над любовью бог, могла ли облегчить чуть видные обиды, Ареса дерзкий взор, царицы злобный вздох, шушуканье богинь и злой привет Киприды? И на пиру богов под их бесстыдный смех, где выше власти все, все боги да богини, не вспоминала ли ты о днях земных утех, где есть печаль и стыд, где вера есть в святыне?